Глава 17. Глубинное государство. Межпланетное пространство. Космический корабль «Благословенное». 16 декабря 2017 года. Стыковка через сутки, если Бог даст. Записал послание жене и дочери. Как и все на борту записали послание родным. Что-то типа завещания. Мы на прямой радиосвязи с заправщиком. Их на Крузенштерне трое членов экипажа, нас на Благословенной семеро. Если что не так, все мы покойники. Хорошо, если просто врежемся на космической скорости, а так нам останется только помахать друг другу платочками и просто застрелиться. Круз, видим вас. Аналогично, благо, сходимся штатно. Видим, Круз. У нас нет топлива на возврат, а у них нет достаточных двигателей для возврата. Билет в один конец. Жуткая авантюра. Они не смогут маневрировать, вновь разогнаться по возвратной траектории и совершить гравитационный маневр. Чтобы нас перехватить, были брошены все мощности и ресурсы. С орбиты Земли они слетали на двигателях мощного разгонного блока, но сами не вытащат торможение и новый разгон. Звездолетов класса «Благословенный» на Земле еще не было. Постройки мой, если переживу эту миссию, мой марсианский корабль. Но он далеко не готов. Еще годы. Так что Маша приняла решение устроить экстремальную спасательную операцию. Возможно, в порядке пропаганды, патриотизма. Спасет молодец, империя своих не бросила. Не удастся, мы сделали все, что только было возможно. Империя в любом случае своих не бросила. И прочее бла-бла-бла. И памятник обязательно. Как же мы на том свете без памятника? Если все будет хорошо, мы состыкуемся, получим требуемое топливо, экипаж Крузенштерна перейдет на борт Благословенной, а сам заправщик полетит дальше по просторам Вселенной. Пустой. А у нас появится энергия, и мы сможем вернуться домой. Примем дорогих гостей-спасителей. Потеснимся. Потерпим. И не такое терпели.